Я решил, что потрачу день на тщательный по возможности осмотр округи. Но, пожалуй, успею еще побывать на почте. Предлог выбрал формальный. Узнать, могу ли отправить в город отчет, дать знать о том, что придется задержаться. Потеплело, и Ряженое утонуло в тумане. Дом, где находилась почтовая контора, я разыскал в конце недлинного тупика за выпуклым, как самовар, боком кирпичного здания. Пару раз, сбиваясь в муте тумана, уточнял у местных, верно ли идут. И те, ответив, уже не шли по своим делам, а смотрели мне вслед. Медь круглой ручки двери почтовой конторы была вся в зеленых пятнах, давно не чищена. Крыльцо с козырьком. Темные пустые окна. Сначала показалось, что никого нет. Когда зашел, Остроданцев, не поднимая головы из-за стойки, негромко бросил. «Я вам оставил, как просили». Но, увидев меня, замялся и стал оправдываться. «Прошу простить, я спутал. Принял вас за другого». «В этой Венцераде», — он показал на мой макинтош, — «все фигуры похожи. Прошу, располагайтесь, я сейчас». Он вытащил из-под стойки пару свертков и быстро нырнул в неприметную боковую дверь. Пахло нагретым сургучом, пылью и бумагой. Неглубокие полки ячейки большей частью пустые. Из одной торчит кулис рогожи, в углу отполированный шкаф темного дерева. Я раздумывал, что помощи от Турща, скорее всего, совсем не будет. Но это и к лучшему. Разберусь сам. От скуки принялся листать у стойки старую лохматую подшивку Нивы со страницами не по порядку. На минуту невольно увлекся главой «Тайны Мари Роже». К слову, сыщик Дюпен, выдуманный американцем По, всю информацию получает из газетных заметок, которые тщательно изучает. «Простите, задержал вас. Так зачем вы пришли?» Я не сразу заметил, что Остроданцев вернулся за стойку. Поинтересовался у него газетами, которые привезли с последней машины из города. «Ах, вы почитать!» Он зашарил по дереву. Сдвинул твердые желтые открытки в сторону. Подровнял стопку бумаги. «Газеты найдутся, сейчас принесу. Есть подшивки о сельской жизни, журналы по ветеринарии. Ниву выдать не могу, ее читают здесь». Он снова скрылся в подсобке. Я продолжал осматриваться. Плакатик ВЦСПО. «Кооперация помогает людям стать братьями». Реклама шпорного магазина. Владельца наверняка давно и на свете нет. Уж на этом советском точно. Приподнял верхний лист пищей бумаги. Приметная. Старая, с рыбзавода, штемпельный оттиск. В деревянном ящике конверты для писем. Поддел марку на одном осторожно, ногтем. Легко отошла. Остроданцев притащил газеты. И впрямь старые. Извинился. Дела, рутина почтового служащего. Полез на полки, перебирая мешки и бумаги, то и дело что-то роняя. Такая нервозность, результат нечистой совести или просто истерический тип, как говорил фельдшер. Стараясь не упускать его из поля зрения, я скосил глаза на новости о прибытии из Англии станков для производства лампочек накаливания. Какой-то крестьянин взялся вышивать конским волосом по шелку, вышел полотно «Взятие Зимнего дворца» и теперь вышивает голову Ленина. Обе работы предназначены для выставки в Америке. Я представил себе американцев, ошарашенных шитым густым волосом лицом вождя, и расхохотался. На звук моего смеха Остроданцев оторвался от бумажек. «Если вы печатным словом всерьез интересуетесь, посетите местный клуб, читальню», — сказал он. «Здесь могу предложить свежие чернила, грифельные карандаши, редко бывают. Мне нужно переправить в город несколько писем, дать знать, что задерживаюсь у вас, по некоторым обстоятельствам». «По каким же некоторым?» — Остроданцев не спеша складывал газеты. «Например, по погодным. Так что же, машины долго не будет?» Он еще раз поправил края пачки конвертов. «Дорога здесь одна. Раз вам не уехать, так и письму не уйти. Уезд у нас небольшой, отдален от центра. Для сборов корреспонденции регулярный объезд по соседним станицам делаем. Как наберется приличное количество, уж тогда отправляем в город. Если вам нужно отправить сейчас письмо, проще самому и отвезти. А если экстренно что случится?» «И случится, не сомневайтесь. Но тут что поделать? И роженицы терпят, если, к примеру, выходит сложный случай и нужен городской врач. Он отвел взгляд, снял очки в стальной оправе, посмотрел на просвет, протер стекла. Круглое лицо, безвольный подбородок, тонкие губы, покатые плечи. Серый и бесформенный, как мешки вокруг. Мира опасается, хоть и пытается крутиться. Трусоват. Понимая, что он сейчас либо снова сбежит, либо замкнется, я нарочно заговорил быстро и погромче, чуть отступив от стойки к двери, перегораживая дорогу. «Пока вы были заняты, я тут присмотрелся к конвертам, маркам. Заметил следы желатина. Жульничество с марками было мне знакомо еще по старым делам с полицией. В мелких уездах действительно ездили по станицам и селам, собирая письма. Марки везли с собой. Продавали за наличные деньги. Остроданцев продавал одну марку несколько раз. Способ простой. Смазывал марки сверху эмульсией желатина или белка и в таком виде наклеивал, ставил почтовый штемпель. После штемпель, приложенный к эмульсии, легко смывался простой водой. И вот на руках чистая марка. Конечно, письма таким образом терялись. Но кто узнает? А если и узнают, что не дошло, так отправят снова. Шельмовство на копейку, однако на папиросы, глядишь, и набегает. «Какие марки, помилуйте! Откуда? Что за метафизика?» Он замахал, чтобы я отошел от двери. «И что вы так громко? Тише!» «На таком деле можно иметь приятную, пусть небольшую сумму. И абсолютно не метафизическую», — сказал я и продолжил. «Но мы же с вами не враги, а скорее приятели. Так славно посидели у Аркадия Петровича. Да и не мое это в сущности дело. Так и вы уж по-приятельски подскажите. Казалось бы, штука простая. Вот как эта самая марка, а никак не добиться ответов. Какие здесь отношения связывали Рудину? Да ведь же Вуасир сказать нечего. Пожалуй, разве что вот Аркадий Петрович не упомянул, запамятовал. Любовь собиралась к ним, как раз накануне. Собиралась или зашла? Твердо могу сказать одно — собиралась. Столкнулись на улице. Я предложил зайти в почтовую контору выпить воды. Ей нехорошо было, но она отказалась. Сказала, спросит совета в больнице. А мелкие подарки Рудиной, признайтесь, вы делали? Откуда эта мысль? Намеки на обеде? Прищурился. Зачем же вы делаете так далеко идущие выводы? А вы сами как далеко зашли? У меня не так много свободных средств. Да и зачем бы мне подарки делать? Например, за тем, что она ждала вашего ребенка, от которого вы убедили ее избавиться. В городе, о чем вы вряд ли знаете, ведут записи в абортных комиссиях. Рано или поздно я доберусь до Ростова, сделаю запрос. Он откликнулся неожиданно, абсолютно равнодушно. Узнавайте. И, явно успокоившись, продолжил. Не отрицаю. Я ей сочувствовал. Молодая, красивая женщина, характер взрывной, не уступит и мужчине, и все же слабый пол. Попала в ловушку новых свободных нравов. Кто бы рискнул взять ее за себя замуж? А ей, как и всем барышням, нужно плечо. Он приподнял покатые плечи. Так и женились бы, чтобы спасти. Я поддержал его тон. Зачем? Как личность я по своему типу одиночка. Не желаю быть связанным узами. Ясно. Предлагал, но она отказала. За такого пойти не с ее характером. Остроданцев уже держался свободнее. Облокотился о стойку, нагнулся. Вы за ужином упомянули, он не дал мне закончить. Сказал из личной неприязни. Исключительно, признаюсь. Ничто человеческое, как говорится. Он широко развел руки, показывая, что не чужд слабости. Демонстративно принялся перекладывать предметы на стойке. «А что вы делали тем вечером, когда Люба Рудина пропала?» — спросил я. «Я, вспомнить бы, прошелся в лавку, были надобности, да. И, кстати, вечером же я видал Нахимана, беседовал с нашим комиссаром. Я удивился, помнится. Бродский потом пошел в сторону оврагов. Думал его окликнуть, пройтись вместе». Но он ходит слишком быстро. На ловца и зверь. У пристани о чем-то говорили Бродский и фельдшер. Рогинский придерживал шляпу от ветра, отмахивался от слов. Мне показалось, они спорят. Бродский заметил меня, махнул. Я подошел к ним. Мостки гнулись, волны накрыли уже большую их часть, вскипали между досок. «Ждете письма?» Рогинский ткнул тростью в сторону почты. Наоборот, подумывал кое-что отправить. Но дорога окончательно непроезжая. Фельдшер нажимал палкой на доски, стряхивал воду. Подхватил меня за локоть, потянул. Нахиман ушел впереди. «Аркадий Петрович, хотел, кстати, спросить. Люба Рудина ведь была у вас накануне поездки в город?» «Для чего же ей быть?» «Не было. Мы весь день провели дома, копались в саду, я говорил. Аня вечером, каюсь, откупорила наливку. Нигде не растет такая вишня, как здесь. А вишневая, — он ударял на «и», — наливка, — моя любимая». Он засмеялся. «Вы спутали». Он быстрее шагнул вперед. Я, чуть поскользнувшись на мокрых досках, был вынужден придержаться, схватив его за плечо. «Аккуратнее! Вода-то здесь глубоковата для вас, Егор Алексеевич. Боитесь утону? Тьфу на вас! И говорить-то такое бросьте, типун вам! Вот я по дереву постучу». Он постучал ногтем по трости, снял картуз, отер лоб. «Прошу простить, но зачем вы постоянно скоморошничаете? С Турщом, допустим, понятно. А со мной? Я пока не враг». Посмотрел, пожевал губами, замахал за моей головой Бродскому. «Идем, идем к вам». Нахиман Бродский предложил пройтись вместе до спуска к оврагу и, как сам сказал, сделать вам рекогносцировку, как тут у нас ландшафт устроен. Добавил, что хорошо знает округу. Я не отказался. Сразу получилось перейти на почти дружеский тон. Нахиман, бывший служащий канцелярии завода, теперь работал делопроизводителем заготовительной конторы. Удачный случай расспросить его о делах артели. Мы прошлись немного вдоль берега. На ветках яблонь набухли темные плотные почки. Ветер сминал крылья чаек. «Пострадали в пожаре?» Я кивнул в сторону почерневших стен с обгоревшими провалами вместо дверей, торчащих на краю, как гнилые зубы. «А что же не отстроят?» Нахиман помолчал, рассматривая развалины. «Вам разве товарищ Турщ не говорил о перегибах? Он любит это словцо. Перегнули. Было дело». «Вот, кстати, о Турще. Признаю характер. Со скрипом идет на контакт, а я ведь прислан как раз, чтобы оказать содействие. Однако работа наша не строится. Раз уж вы хорошо его знаете, посоветуйте, как бы мне найти к нему подход». Я старался говорить как можно простодушней. «Я? Помилуйте. Откуда у меня с такими, как он, близкое знакомство? Он здесь власть. Да и все». «Странно. Остраданцев упомянул, что вы с Турщом вполне по-приятельски беседуете, даже прогуливаетесь». «Не советую его слушать». Неожиданно резко высказался, что Остраданцев, мол, офранцузился в ранней молодости, то есть подцепил венерическое заболевание. Принимал множество порошков, да и в выпивке не слишком воздержан. Но потом, как будто пожалев о своих словах, приостановился. «Видите у края мыса темная полоса? Это шторм. Заходит с той стороны». И продолжил. «Впрочем, я зря напал на Остраданцева. В сущности, он безобиден, хоть и глуп. Напутал, а может, и приврал. Мог от страха, нервная натура, наговорить того, чего и не было». «А не было? Я не припомню. Но...» Бродский насмешливо фыркнул. «Вы же не отвяжетесь. Я раскусил вас. Этакий вы тип. Где нельзя перескочить, там перелезете». Немного прошлись в молчании. «Не вспомнив, какой день, но я действительно говорил с ним. Убеждал его оставить в покое Магдария, не ереть зря местных разоблачением чудесной иконы. Я люблю спорт, как говорят англичане, пешие прогулки. Как доктор, вы должны одобрить. Гуляю вечерами. Вот и столкнулся». «Как доктор одобряю, а как представитель уголовной милиции интересуюсь. До которого часа гуляли?» Нахиман потер нос, комично поднял брови. «Не запасся алиби. Хотя постойте. Мертвецова жена Петра Красули спрашивала, нужно ли мне молоко. Встретился с ней уж на обратном пути. У нее учет, строго. На бумажке, правда, сам черт не прочтет. Но она-то великолепно свою писанину разбирает. Подтвердит мои слова. Мы миновали пустырь и вышли к зданиям рыбокоптильного завода. Он напоминал конюшню. Приземистое здание четырехугольной формы, снаружи бочки, садки, осмоленный и вкопанный в землю чан. Нахиман пояснил, что это бут, чтобы держать рыбу. «Я уже говорил вам, Егор, интрижек не делаю». Он свернул к белым крашеным высоким дверям корпусов, помедлил. «Девушку жаль. Но поверьте, не имел касательства. В клуб я не хожу. Брошюры о гигиене, сами понимаете, мною не востребованы. Руки мою без напоминаний. Маменька приучила». Он кривовато улыбнулся. У вытянутого, утыканного жердями навеса остановились. «К тому же Рудина, прошу простить, что говорю в подобном ключе о даме, да еще и покойной, однако вынужден. Так вот, она была, конечно, хороша собой. Но я, поверьте, не очаровываюсь этим типажом, гражданки новой формации». Нахиман доверительно, словно признаваясь в пороке, высказался в том духе, что уважает в барышне шарм, умение исполнить романс да шелковые чулки. А прокламации красной косынки — это не для него. По его же словам, он собирался после зимних праздников перебраться в город. Не было смысла и связываться здесь. Если Нахиман складно врет, то девушка была бы ему обузой. Но раз она избавилась от ребенка, то выходит, для любовника, кто бы он ни был, все сложилось удачно. С мертвого белого ствола тополя при нашем приближении с гомоном поднялись птицы. Неподалеку торчали жерди коптильни. Пахло гарью, опилки еще дымились. Под навесом устроены солила. Рядом свернуты пустые мешки из-под соли, клейма еще старого хозяина. Вот чтобы черную икру заготовлять правильно, то соль класть надо так, чтобы яйцо всплыло, — говорил Нахиман, обходя солила. Да не просто всплыло, а на размер пятака. Местные хозяйки вершки, корку икры из открытой бочки, дают на корм домашней птице. Лучше растет. Ох, и люблю я, когда икра только что взята. С пробоями хорошо яичницу нажарить. Или другое, сейчас редкость. Балык из холостого осетра. Не икряного, он более жирный. Обязательно попробуйте, если доведется. Мы обошли широкую яму, где раньше рыбу ценных пород хранили живой до заморозков. Был и холодильник пудов 1000 на 5 с машинным охлаждением. Сейчас вышел из строя. Часть улова продавали, остальное перерабатывали. Осетрину, белужатину, селедку в залом. «Знаете, как это?» — он согнул руку и показал. «Мера мужская до локтя». Нахиман отпер двери, приглашающе махнул рукой. Пока он говорил, я осматривал сети, крюки, топорики, солковнички. «Ну, завод, конечно, реквизирован давно. Это вы знаете. Тут ведь в словах вся соль». Походя, он пнул кучу мешков. «Так, выходит, отобрали, а реквизиция звучит солидно. Теперь работает всего один цех. Да ведь работу завода наладят со временем». Бродский отозвался равнодушно. «Возможно. В селах выше по Дону добывают уголь и соль, а здесь рыба, раки. Особенно рачий жир помогает. Слыхали про целебное раковое масло? На Москве, говорят, оно шибко дорого. Рыбаки тут в нескольких поколениях». Впереди мелькнул готический острый шпиль клуба «Красный штурм», усадьба бывшего хозяина, — пояснил Нахиман. «Я уже побывал там. Когда власть окончательно здесь переменилась, его до тех, кто был в усадьбе, вытащили и убили». «Черт, Нахиман, вы что ли нарочно? Ведь вы сами слышали и подтверждали тогда у фельдшера вечером, что владелец давно в Неаполе, а Псеков меня уверял, что ждет от него документы. Может и так, всякого лучше знать. В общем, погром. Расистых лошадей взялись было запрягать в телеги, чтобы вывезти мебель, посуду. Но кони не давались, бились, потоптали людей, служащие разбежались. Я сам 3 дня просидел под сараем за коптильней, пропитался насквозь рыбьим духом, думал, не отмоюсь. А как же теперь вы в артели? А что? Я в любые сапоги втаптываюсь. А здешние позлились, да и успокоились. Теперь мы в одной лодке. Но ведь какой силы была ненависть. Если от ее пары сорвала крышку, были, очевидно, у них причины. А мне, думается, просто дали себе волю. Человек ведь любого звания и воспитания сдерживаем только внешне. Обществом или страхом наказания. Если поймешь, что вот дашь себе полную волю, и ничего не будет, а еще и другие тебя поддержат, устоишь ли? А в станицах? То казаки, они иначе живут. Турч жаловался на местных рыбаков. Я решил переменить тему. Не может выследить, кто из них участвует в контрабанде вдоль побережья и в порту. Еще бы. Он-то, конечно, пыжится, но ему не в жизнь не сыскать. Заметили, как тут селится? У самой воды. Он указал на линию домиков. Рогинский вам наговорит романной чуши, мол, не иначе итальянская Венеция. На деле же с практической сметкой. Можно ловить осторожно, едва не с крыльца. Вот тут сверните. Пройдем коротким путем оврагом. Мы принялись спускаться. Песок, куртины молодой травы. И браконьерство в этих местах — привычное занятие, — продолжил Бродский. Из взрослых мужиков нет такого, кто под судом за тайный промысел не ходил. По большей части до 17-го года рыбу разрешено было ловить только казакам. Они давали ее селянам на переработку. И берег они патрулировали с ружьями, могли стрельнуть. Да и теперь активисты общества рыболовов-любителей жалуются на то, что казаки их ловят и бьют, говоря при этом, что революция сама по себе, а рыба все равно наша. Брошенный маяк. Не замечали, там свет бывает? Может, там их лодки? Бродский остановился, сломал веточку, покрутил. Никак не пойдут листья, нет тепла. Да вон уже и тропинка, куда вам нужно. Там свернете. Ориентироваться в камышах и балках было непросто. Я напомнил себе того самого гуся, который бредет по кругу на картонном поле. И не туда, куда ему надо или хочется, а туда, куда укажет случайная воля брошенных костей. Ладно, увернемся. Не дадим себя зажарить и съесть. Пробираясь по тропинке, оскальзываясь, хватаясь за низкий кустарник и чертыхаясь, я подумал, что для того, чтобы тут пройти, да еще со свертком, пусть небольшим, легким, нужна определенная сноровка и отличное знание местности. Припоминая слова девушки-колонистки и кое-какие указания местного милиционера, я, наконец, разыскал местами заболоченную колею во враге. Она шла почти все время вдоль ерика, и на полпути я заметил место, где ветки на деревьях были сломаны. Древесина на сломах яркая, щепки не успели засохнуть. Запутавшийся в колючках терна клок длинных темных волос, который я снял пинцетом, окончательно убедил меня, место то самое. Я снова осмотрелся. Берег отсюда далеко. Если тело вывезли на лодке и утопили, как я думал, то пришлось тащить через весь овраг и низкорослый, но колючий кустарник. Пока я петлял между зарослями, услышал свист, что не спутать, выстрел. Пригнулся, переждал. Ничего, только вдалеке шум моря. На согнутом тополе содрана кора. Я достал складной нож, подковырнул, вытащил дробинки. Через 10 метров в траве валялся бумажный пыш. На сырой мягкой земле отлично сохранились следы. Они вели к еле различимой тропинке. У широкой канавы заметен отпечаток толчка и приземления. Человек молодой, сильный, преодолел препятствие одним прыжком. Равномерный шаг с четким оттиском каблука. Так обычно ходят охотники. Вскоре он сменился. Шаг стал шире, а след носка обуви глубже. Человек перешел на бег. Я тоже побежал, но, выскочив на берег, увидел, что он совершенно пуст. Вдалеке вдоль берега я различил точки баркасов, байт и лодок. Неровный берег то выступал в море, то отходил назад. Пробираясь по песку за одним из выступов, я наткнулся на Нахимана. Он говорил с кем-то, и когда я подошел ближе, то узнал бабку Терпельху. Из-под мышки у Терпельхи торчал узел. Пробормотав «Травы брала, корешки!» она зашагала в сторону, отряхивая подол. «Какими это судьбами вы очутились здесь?» — спросил Нахиман. «А где это здесь?» — я рассматривал его ботинки. «Да вот же!» — он указал наряженное, что оказалось за спиной, и лодочные сараи-артели, что были совсем рядом. «Выходит, я почти обогнул мыс». «У вас встрепанный вид. Как ваша охота за уликами? Увенчалась успехом? А вы здесь зачем?» «Должен присутствовать при учете рыбы. Пойдемте сами посмотрите, что да как. Надо бы поторопиться, ветер к нам». Мы вышли к берегу с невысокими глинистыми склонами. Поодаль виднелись лодки, вокруг которых суетились рыбаки. Явно приближался шторм. Некоторое время мы шли молча. «Местные рыбаки и раньше ловили сообща. Теперь же над уловом надзирают. Сельский комитет и наш комиссар». Бродский на ходу повернулся ко мне, будто и не прерывался начатый у корпусов завода разговор. «Вот местные рыбаки и стали объединяться в артели. Не знал, что и дела рыбы его касаются. Он тут власть. Вот вам, если хотите, пример того, как с ним договариваться. За невыполнение плана по ловле рыбы Турщ вызвал, было дело, к себе артельного бригадира. Сказал, что пришел приказ расстрелять его. Дал ему наган, да и велел стреляться самому. Тот и упирался, и божился, и плакал, но Турщ пригрозил. Несчастный бригадир этот боек-то спустил, а наган разряжен. Оказалось, фарс, шутка. Парень из чувств и вышел. После в горячке лежал, оклемался не сразу». Бродский помолчал, вытряхивая песок из ботинка. «Правда, сейчас товарища Турща окоротили, в некотором смысле. Но планы по заготовке рыбы все же зверские. Он объяснил, что ловит теперь, даже когда лед встанет, растапливая кострами полыньи. Берут все, что плавает. Бывает дельфинов. К счастью для последних, они сюда редко заходят. Рыбаки, — говорил Нахиман, — выходят в море на рассвете под надзором членов правления, комитета. Улов сдают в контрольном пункте. На артельном питании особо не зажируешь. Так что бывает, рыбак прихватывает рыбу из общего улова. Ворует, выходит, у себя же. Часто на берегу артельщиков обыскивают. Так те ухитряются срезать отхапы — это кусочки филе рыбы, — пояснил Бродский, — и так вынести их, спрятав за щекой. Точки на берегу выросли, широкие, выше роста, доски красного и черного цветов. Я остановился. На досках были записаны фамилии рыбаков и бригады. На черной — отстающие, на красной — выполняющие план. Чуть в стороне на берегу сидели двое товарищей из смотрящих. Проходивший мимо рыбак, таща за собой сети, глянул на меня и бросил. «Вы бы шли отседова! Ветер!» Тягучий багмут, ветер, который дул все дни до этого, накануне вдруг поменялся, и теперь порывы только усиливались. Море отступило так, что дно обнажилось, едва не до горизонта, став песчаной пустыней. Кромки воды не было видно на десятки метров вперед. Артельщики, погоняя быков, торопливо тянули из воды длинную сеть-волокушу. Резкие окрики тонули в свисте ветра. Внезапно стемнело, встали тучи, сквозь них изредка смотрело резкое тревожное солнце. Крики сделались громче. Ветер вдруг понес всю массу воды к берегу. Нагонные волны цвета темного пива с ревом ударили в песок, в воздухе закружила водяная пыль. Один из артельщиков бросил волокушу, сел на землю, схватился за голову. Его оттолкнули, подхватили сеть. Вой ветра перекрыл оглушительный треск. Сквозь пыль, песок я рассмотрел, как баркасы и байды сорвало с якорей, понесло от берега. Еле успел подскочить к двум ближайшим ко мне артельщикам, тащившим байду, и подсунул под нее плечо. Нахиман подхватил с носа. Мокрый по колено в воде, увидел в стороне калеку-лодочника. Тоже упирался здоровой ногой, тащил. Лодку закрутило. Услышал окрик, да поздно. Надо мной встало черное брюхо вздыбившейся байды. Я ощутил удар в плечо, но обошлось, выровняли. Несколько рыбаков все так же стояли в стороне, пригибаясь от порывов ветра. Между ними, спотыкаясь о куче водорослей, размахивая руками, суетились люди. Из села прибежали женщины и подростки. Один из смотрящих, наступая на сторонящихся, кричал: «Товарищи! Нужно спасать артельное имущество! Байды!» Волны, хлеща берег, накатывали одна за другой. Их шум перекрывали крики. «Не идите! Пусть сами! Полезайте!» И так несколько часов, показавшихся мне вечностью, утихло только к вечеру. В хате, пока мы сушили одежду, я подгадал момент, когда Марина вышла из кухни и показал Даниле пыш и дробь. «Фурчелка-то откуда?» — спросил он. «Не понравился я кому-то. Да вот, видно, передать, что хотели». «А ты не сочиняешь? Охотники, мабуть. Птицу бьют. Самое сейчас время. Чирок идет». И прибавил равнодушно: «Или малые озорничают. Вон на крыльце с утра опять сороки дохлые». Марина ругалась. На ужин была щерба с рыбой. Напитавшись этими водоплавающими продуктами, я отчаянно хотел чего-то земного, начинал сам воденеть и растворяться. И мысли, казалось, плавали в тяжелой придонной воде, мутной от ила. Уже устроившись на ночь, никак не мог уснуть. После борьбы с непогодой на берегу думал, сон сморит, как только смогу наконец лечь. Но не тут-то было. Пробовал было разобрать свои записи, сосредоточиться не получалось. А в первом часу ночи стекла задребезжали от отчаянного стука. Жена лодочника, выскочив во двор, успела только увидеть тарабанящую девчонку. Но толку не добилась. Та бегом помчалась к баракам общежития, на ходу крикнув, что девушки зовут доктора с города, чтобы шел быстрее. «Девке там плохо, крутит ее. Блазница чертовщина». Я поспешил за ней. Перед высокой дверью в барак нагнал. Девчонка тащила тяжелый таз, полный воды. Я придержал ей дверь в узкий, как кишка, коридор. У комнаты толпились девушки, полуодеты, кто и босиком. Увидев меня, посторонились, пропустили. Комната с рядом железных коек, одна сдвинута в сторону. На кровати девушка скручена, колени к подбородку. Над ней низко склонилась баба Терпилиха, широкая, показалось, душит. Шагнул поближе, наклонилась. Водит ладонью, к руке примотана челюсть животного, бормочет. «Зубы, зубы, грызите хворину!» Бросила мне, не оборачиваясь. «Боль ей заговариваю! Помрачилась она, жалочка!» Терпелиха цокнула языком. «Испуг! Он и в голове стоит, и в суставе!» Достала суровую нитку, крученую. «Болезнь вывожу!» Девушка кричит, стонет. «Отойдите, мне нужно посмотреть!» Я говорил негромко, чтобы не напугать девушку. Та сжалась, пот на висках. Терпильха закрыла от меня кровать. «Двое-то лучше, сильнее», — продолжал уговаривать я. «Вы помогли, теперь мой черед». «Ты ври, да не завирайся! Помогла! Ты ж доктор! Смотришь на меня, как гусь на говно! А ведь заговор истинно лучше порошка вспомогает!» Терпильха проговорила строго, неприязненно, но отступила. «Вы ей давали какие-то средства?» — спросил я, вспомнив о семибратной крови. «Ничего не давала. Вот тут-то все, смотри!» Развернув тряпку, показала несколько аптечных склянок со смытыми этикетками. Откупорил слабые травяные настойки, сунул их себе в карман. Терпелиха шумно повела носом, но ничего не сказала. Вытащил пробку из бутыли от кельнской воды, понюхал. Бабка запричитала, вытащила из моих рук бутылку. «Глаза-то открой!» — плеснула мне в лицо щепотью. «Святая вода! На-ка умойся!» Облизнул губы, отер. Вода. «Вы уже здесь? Отлично!» В комнату быстрым шагом вошел фельдшер. Пришлось сбегать за солью, рвотным. «Юля!» Рогинский обратился новым голосом с жесткой нотой к старухе. «Вы сейчас ступайте! Мы с доктором сами!» Терпилиха все же не ушла, но посторонилась, встала рядом в углу темной кучей. Я осторожно осматривал девушку. Кожа покрасневшая, сухая, горячая. Глаза блестят в лихорадке. Зрачки я проверил. Расширены. Нет реакции на свет. «Ой, не могу! Ой, лезет, ползет, щекочет! Там вон, там!» Девушка отшатнулась, принялась заматывать ступни простыней. Терпелиха подала голос. «Ей блазница! Вроде гады по ей лезут!» «Острое психомоторное возбуждение с бредом», — сказал фельдшер, возясь со склянками. «Были халлюцинации. Я решил сначала, что отравление. Живот у нее крутил, рвота. Что она пила, ела?» Я крикнул в сторону открытой двери. «Говорите быстро и поточнее». Девушки загалдели. Из их слов ничего не разобрать. Испуганы. Одна ревет. Прикрикнул. Одна вышла вперед, вытащила из юбки склянку. «Что это и откуда? Не юлите!» «Это Любы, Любашки Рудиной. У нее в шифонере хоронилась. Да Шуня нашарила и приняла». Из дальнейших всхлипов от двери я уяснил, что девушка на кровати, Дашуня, не устояла с женихом. Да, может, и не было плода, чтобы травить, но испугалась, что мать, отец прибьют ее. Знала, что Любе дали полынь траву, чтобы ребенка выкинуть. Нашла и выпила. Стало плохо. Я вытащил пробку, определил запах. Рискнул попробовать немного на язык. Вкус мерзкий. «Может, вы врете? Она отравиться хотела?» «Вот те крест! Думала, для плода это. Это Любина склянка, а мы в карман после прибрали. Глотнула, скривилась. Но ведь лекарства, они ж завсегда муторные. Да, полынь! Полынь, она ж горьконькая. Вот и выпила разом», — затараторили наперебой. Я говорил с девушками и раньше по приезде. Тогда отпирались, твердили, что близкими подругами не были. Свечку не держали и не знали ничего ни про ребенка, ни про аборт. Конечно, соврали дурочки, от страха и скрыли. Девушка на кровати корчилась, стонала. Принималась сбрасывать одеяло, крича, что полосы вьются, вьются. Пыталась смахнуть их ладонью, вырывая руку у терпилихи. Та держала крепко, приговаривая. «Тише, Доня, тише, тише! Вот, ничего ж нету!» Я свернул одеяло, убрал. Провозились мы втроем вместе с фельдшером и терпилихой до самого утра. Промыли желудок, дали успокоительное. Наконец Даша впала в тяжелый, как беспамятство, сон.